ставрами восходят поколенья, и музыка гремит. За лесом там летающие пенье, неясный мир лежит. Кентавр, кентавр, зачем ты оглянулся, копыта приподняв? Зачем ты флейту взял и заиграл разлуку, волнуясь и кружась? Везенья нету в жаркой бездне, кентавр, спеши, забудь, что ты был украшением, или не можешь ты? Или создан ты стоять на камне и созерцать себя, и мир и звезд движенье, и размышлять?